Вена. Фельдфебелю Рейнгольду фон Румпелю 41 год. Еще вполне можно надеяться на повышение. У него влажные красные губы, бледные щеки, почти прозрачные, как сырой филе камбалы, и умение держать нос по ветру, которое редко его подводит. Жена мужественно переносит разлуку с ним, расставляя фарфоровых кошечек по цвету, от темных к светлым, на двух полках в штутгартской гостиной. Еще у него две дочери, которых он не видел 9 месяцев. Старшая, Вероника, очень идейная. Ее письма к нему пестрят такими выражениями, как «святая решимость», «невиданные свершения» и «впервые в истории». У фон Румпеля есть особый талант, и этот талант — алмазы. В огранке и шлифовке он наступает лучшим арийским ювелиром Европы и часто на глаз может определить подделку. Он изучал кристаллографию в Мюнхене, стажировался у шлифовальщика в Антверпене и однажды, незабываемый день, побывал в алмазном магазине без вывески на Чартерхаус-стрит в Лондоне, где его заставили вывернуть карманы, провели по 3 лестничным пролетам через 3 запертые двери и усадили за стол. А там человек с острыми нафабренными усами показал ему необработанный алмаз из Южной Африки весом в 92 карата. До войны Рейнгольду фон Румпелю жилось вполне неплохо. Он был оценщиком в магазине на 2 этаже позади старого штутгартского замка. Клиенты приносили камни и спрашивали, сколько те стоят. Иногда он брался за переогранку алмазов или консультировал проекты по добавлению фацет. А если иногда обманывал клиента, то говорил себе, что это входит в игру. Война расширила сферу его деятельности. Фельдфебель фон Румпель получил возможность делать то, чего не делал никто со времен великих моголов, а может и за всю историю человечества. Франция капитулировала всего несколько недель назад, а он уже повидал такое, чего не надеялся увидеть и за 6 жизней. Глобус 17 века, размером с небольшой автомобиль, вулканы, отмеченные рубинами, полюса сапфирами, а мировые столицы алмазами. Держал, держал, рукоять кинжала по меньшей мере 4-вековой давности из белого нефрита с изумрудами. Только вчера, по пути в Вену, он оприходовал фарфоровый сервиз в 570 предметов с бриллиантом огранки маркиза в ободе каждой тарелки. Где изъяты сокровища и у кого, фон Румпель не спрашивает. Он уже упаковал все в окованный железом ящик, запер, белой краской написал сверху номер и лично проследил, как ящик грузит в круглосуточно охраняемый вагон. Теперь вагон дожидается отправки верховному командованию. Дожидается, когда в него погрузят другие ящики. Сегодняшним летним вечером в пыльной геологической библиотеке Вены фельдфебель фон Румпель вместе с пигольцей-секретаршей перебирает стопки старых журналов. На секретарше коричневые туфли, коричневые чулки, коричневая юбка и коричневая блузка. Она подставляет скамеечку, снимает с полок книги. «Тавернье. Путешествия в Индию. 1676 год». «Палас. Путешествие по южным провинциям российского государства. 1793 год». «Стритер. Драгоценные камни и минералы. 1898 год». По слухам, фюрер составляет список предметов, которые хочет получить из Европы и России. Говорят, он решил превратить австрийский Линц в город-сказку, культурную столицу мира. Широкий променад, мавзолей, акрополь, планетарий, библиотека, оперный театр — все из мрамора и гранита, все безукоризненно чистое. А в центре — километровой длины музей, вместилище величайших достижений человеческой культуры. Фон Румпелю говорили, что документ существует на самом деле — 400 страниц. Он сидит за столом, пытается закинуть ногу на ногу, однако сегодня его беспокоит припухлость в паху, странная, но не болезненная. Пигольца-секретарша приносит книги. фон Румпель листает Тавернье, Стритера, очерки Персии Мюррея, читает о 300-каратовом бриллианте Орлов в Москве, о Нур-Уль-Айне, о дрезденском зеленом бриллианте весом 40,8 карат. К вечеру он находит то, что ищет. Историю о бессмертном царевиче, о жреце, рассказавшем про гнев богини, о французском священнике, якобы купившем камень несколько столетий спустя. Море огня. Серовато-голубой с красным нутром. По утверждению источников, весит 133 карата. То ли утрачен, то ли завещан в 1738 году королю Франции с условием, что 200 лет будет оставаться под замком. Фон Румпель поднимает голову. Зеленые лампы, ряды золотистых пыльных корешков. Вся Европа, а ему предстоит отыскать в ее складках один единственный камешек.